Глава 12. Под утро пропавшую дорогу он все-таки нашел. Грунтовка с глубокими колеями петляла вдоль равнины, поднималась на холм и спускалась вниз на такую же равнину, плоскую и пыльную. В 9 утра навстречу попался грузовик, в кузове которого тряслись два железных контейнера. Дима выскочил из машины и замахал руками. Грузовик остановился, из кабины выбрался узбек в промасленной брезентовой куртке. Он сказал, что его зовут Ибрагим, и говорит он, к сожалению, хуже, чем водит машину. Разговор проходил на странной смеси русского и таджикского языков, дополненный жестами. Радченко показал Ибрагиму атлас автомобильных дорог десятилетней давности, купленный на Душанбинском рынке в ряду, где торговали орехами. И старался втолковать, что ему нужен небольшой поселок Измес, рядом с которым начали строить фабрику по выделке кожи. Ибрагим, кажется, ничего не понимал в атласах и картах и никогда не слышал об Измесе. Однако сказал, что ближайший отсюда поселок Устунчак всего в 20 километрах, если по прямой. По дороге выйдет дальше, но зато с пути не собьешься. Грунтовка проходит всю равнину наискосок, поднимается вверх, а затем начинает спускаться. Ибрагим задрал руку выше головы, потом опустил ладонь до колена, поклонился и уехал. Температура поднялась до 40, ветер совсем стих, грунтовка взбиралась на холмы и спускалась вниз, потом пошла вдоль русла высохшей реки. Из знойного марева выплыли приземистые дома поселка с плоскими крышами. Через узкую улицу Радченко выехал на площадь, остановился возле глиняного домика. Над дверью повесили лист жести, на котором по трафарету вывели слово «почта» на русском и таджикском языке. А на дверях огромный замок и объявление, нацарапанное на куске бумаги: «Почта не работает». Бумага пожелтела, буквы выцвели. Площадь оказалась почти пустой. Только возле магазина топтались две женщины в длинных платьях, на головах темные платки с кистями. По соседству с магазином темнела витрина, на стекле которой были нарисованы ножницы и расческа, и что-то написано по-таджикски. Радченко подумал, что в стрижке он не нуждается, а вот побриться и смыть с лица въевшуюся пыль можно. А в магазине он закупит воды и чего-нибудь перекусить. В парикмахерской, которая делила помещение со скобяной лавкой, скучал молодой человек по имени Эльдар. Сегодня, впрочем, как и все предыдущие дни и недели, работы почти не было. Когда бритый наголо мужчина вошел в душное помещение и о чем-то попросил, Эльдар не сразу понял, что чужаку надо. Только когда тот поскреб пальцем подбородок, стало понятно, что делать дальше. Эльдар усадил приезжего на табурет, поставил на тумбочку круглое зеркальце, намазал щеки пеной и раскрыл опасную бритву. Через несколько минут работа была сделана. Эльдар лишь в двух местах слегка порезал кожу незнакомца, но тут же протер порезы тряпочкой, которую обмакнул в денатурат. Дима достал мелкую купюру, подумав, что за такое, с позволения сказать, бритье с глубокими порезами не мешало бы по морде добавить, и злой на себя и парикмахера вышел. Под вечер Людмилу Зинчук выдернули из камеры изолятора временного содержания на Петровке, заковали в наручники и обыскали. Длинным коридором провели к следственному кабинету, приказали сесть на табурет возле стола и ждать следователя. Девяткин появился через 10 минут, включил верхний свет и настольную лампу, разложил перед собой какие-то бумажки. Он весело посмотрел на подследственную, отметив про себя, что трое суток, проведенных в изоляторе, старят женщину на 10 лет не меньше. Поинтересовался, нет ли жалоб, и, не дожидаясь ответа, сказал: «Обычно жалобы начинаются, когда из нашего маленького изолятора человека переводят в настоящую большую тюрьму. У нас кормят прилично, конвой не бьет, сокамерники не обижают. В Бутырке условия хуже. Впрочем, человек ко всему привыкает. Курить хочешь? Сам травись, умник. А потом сходи к врачу. Пусть он тебе очки посильнее выпишет. Тогда увидишь на моем лице два синяка и еще один на скуле. Со мной сидят три бабы, похожие на мужиков. Две убийцы, третья принимала участие в разбоях. Садисты чертовы. Сволочи. «Можете написать жалобу», — сухо проговорил Девяткин. «Но для нашего изолятора это случай нетипичный». «Я жалобу напишу, а ты ею подотрешься? Спасибо, воздержусь». «Ну зачем же так грубо?» «Какой нежный мент попался. Наверное, в свободное время ходишь в ботанический сад цветочки нюхать?» «Людмила, я не устаю повторять, что человек сам кузнец своего счастья». «Ты это рассказывай знаешь кому?» «Сопливым девчонкам с умственными отклонениями». «Если есть что добавить, давай по теме». «И в телеграфном стиле. Если нет, отправляй обратно в камеру». «Вам предъявят обвинение по серьезной статье. Хранение оружия и боеприпасов. По опыту знаю, судьи намотают 5 лет. Молодость и красота останутся за колючей проволокой. И ради кого впрягаться? Ради человека, который тебя предал?» Жора Тост разболтал о себе много лишнего, а потом испугался, что ты узнала нечто очень важное, то, чего знать не должна, и, может быть, станешь его шантажировать или ментам сдашь. Вот и прислал по твою душу старого приятеля, трижды судимого Варакина. Мы дежурили у дачи, хотели с Тостом поговорить. Короче, чудо спасло тебя от пули. Не загибай, мент. Я на эти сказки не куплюсь. Что у нас с Жорой было, то было. Это наши дела. Кто в кого на улице стрелял, я не видела. Рано или поздно адвоката ко мне пустят. И любой приготовишка из юридического института докажет, что того оружия я в глаза не видела. Дом, где его нашли, не мой, даже арендован другим человеком. Моих пальцев на том пистолете нет. Все, точка, и до свидания. Я думал, ты домой торопишься. Ничего, мент, я уж лучше посижу, дождусь, когда дадут адвоката и освободят подчистую. А на будущее запомни. Я своих близких людей, как пустую посуду, не сдаю. «Уже запомнил», — кивнул Девяткин и неожиданно заявил. «Что касается эпизода с хранением оружия и боеприпасов. Возможно, ты права, и доказать в суде, что ты держала на даче пистолет, помповое ружье, да еще и боевую гранату, будет совсем непросто. И пальцев твоих на оружии нет». Поэтому мы это обвинение предъявлять не станем. Зинчук настороженно взглянула на Девяткина, понимая, что теперь надо ждать большой гадости, и сказала: «Значит, отпускай». «С этим успеем», — усмехнулся Девяткин. «Послушай историю, занимательную и в какой-то степени поучительную. Действие происходит в наше время в нашем городе. Так вот, жила-была одна симпатичная женщина, которая полюбила нехорошего мужчину, а вот взаимности не наблюдалось. Мужчина играл в карты, иногда спускал все, что заработал неправедным трудом. У своей подруги, бывало, кольцо с камушком возьмет или цепочку золотую и с концами. А наша героиня его любила и так хотела замуж, что решила не рассказывать кавалеру о своем ребенке. Мальчик хороший, крепкий, зовут Илья. Живет вместе с престарелой матерью нашей героини в Раменском. И женщина, работая парикмахером в Москве, тайком от сожителя, ездила к сыну пару раз в неделю». «Чего ты лепишь?» — с ненавистью посмотрела на Девяткина Зинчук. «Моя личная жизнь тебя не касается». «Подожди, я сказку еще не закончил». «Так вот, однажды наша женщина влипла в скверную историю. На съемной даче нашли пакетик с ее пальчиками, а в нем 35 грамм афганского героина. Это 350 доз. Да, на оружии пальцев не было, но на пакете были. Он принадлежал любовнику женщины, тому самому нехорошему мужчине. который в карты проигрывался. Жора умеет прятать ценные вещи, поэтому при первом обыске дурь не нашли. Произвели второй обыск, и в дровяном сарае обнаружили рабочую рукавицу, свернутую трубочкой. Ее засунули в поленницу дров. В рукавице пластиковый пакет с героином. Вот такие дела. Любовник смылся, но кому-то надо ответить за хранение наркотиков в особо крупных размерах. А из кандидатов у нас только ты. Не лепи понты. Съезди в какую-нибудь дурку и расскажи эти басни местным идиотам. Я пока еще не спятила. «У тебя все впереди», — ответил Девяткин. «Вот копия протокола обыска, подписанная вашими знакомыми, семейной парой Дуловых, снимавшей дом номер 102 по той же улице. Подписи, паспортные данные. Сама смотри, если мне не веришь. А вот заключение нашей криминалистической лаборатории. Ну, что порошок белого цвета — это героин, а на пакете твои пальцы». Несколько минут Зинчук изучала листки, отпечатанные на серых казенных бланках. Наконец бросила копии на стол и сказала: «Бумажкам у меня такая же вера, как и ментам. Вы за полчаса любой протокол напишете, от балды, любое обвинение придумаете». Девяткин достал из внутреннего кармана листок, положил на стол перед собой. «Я долго разговаривал с твоей матерью». «Ребенка твоего видел». Мать на словах передала, что сил у нее больше нет, чтобы одной управляться. «Илью нянчить, пока ты по мужикам бегаешь и ищешь разные приключения. У нее 101 болезнь, и Софья Петровна надеется, что государство позаботится о ребенке. Короче, она понимает сложившуюся ситуацию. Ну, что дочь под следствием в СИЗО, и вряд ли в обозримом будущем выйдет на волю. А если и выйдет, то уже лишенная родительских прав. Старуха готова хоть завтра передать мальчика в дом малютки. Пока он такой маленький, симпатичный, приемные родители найдутся». «Кончай мутить, мент!» В голосе Зинчук уже не было прежней уверенности. «К матери он поехал в гости. Она же тебя на порог не пустит. Только наружу твою наглую посмотрит, да вдобавок нос тебе дверью прищемит, чтоб не совал его, зараза». «С этим героином ты точно садишься». Девяткин сделал вид, что не услышал последней реплики Людмилы. «А из близких родственников у тебя только мать, но и та больная. Шансы, что она доживет до твоей выписки из зоны, нулевые. Потому я повторяю, чтобы до тебя дошло. Софья Петровна хочет решить судьбу ребенка прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. На, читай ее письмо». Он пододвинул на край стола листок, исписанный крупным разборчивым почерком. Зинчук дважды перечитала текст, глянула на Девяткина глазами полными слез и сказала: «Что же ты наплел ей, чертов ментяра? Что ты ей такого натрепал, что старуха готова родного внука в интернат сдать? Зараза ты проклятая! Сволочь!» Она уткнулась носом в ладони и разрыдалась. Девяткин вызвал конвой и приказал отвезти подследственную в камеру. Во второй половине дня дежурный офицер доложил, что Людмила Зинчук сама просится на допрос и готова рассказать, что знает, и ответить на все вопросы. Продуктовый магазин помещался в небольшом саманном доме с тремя окнами и двустворчатой дверью. Вниз спускались 4 ступени, вытесанные из песчаника. Фасад недавно побелили известью, а вывеску на двух языках, русском и таджикском, обновили свежей краской. Заведение называлось «Рассвет». Так было написано на табличке, прикрепленной над дверью. Радченко переступил порог. Над прилавком склонилась только одна покупательница, старуха в темном платке, а под ногами у Димы закрутился какой-то мальчишка на вид лет 10. Следом за Радченко в магазин завернул пожилой мужчина. Некто Бахтияр Шатаев, прежде состоявший почтальоном. Но поскольку подписчиков газет в поселке было всего 3 человека, Пресса поступала с месячным опозданием, а письма приходили редко, должность почтальона сократили за ненадобностью. Уже год Бахтияр болтался по улицам, выведывая, не нужна ли кому помощь по хозяйству. Оплата – миска похлебки или стакан самогона. Дима подхватил ребенка под мышки, приподнял над земляным полом и переставил в темный угол, где на полу валялись обрывки упаковочной бумаги, а потолок подпирали ящики с солью и мылом. Мальчик захныкал, и Дима погладил его по голове и пообещал конфет. Продавщица спросила по-русски, откуда он прибыл и куда держит путь. Дима ответил, что ищет поселок Измес, где живет его знакомый. Женщина кинула на весы кусок вяленой конины, черный, как гуталин, и твердый, как камень. Ни сыра, ни колбасы в магазине не оказалось. Вода только старая, с просроченным сроком годности. Зато много рыбных консервов. Купив пару мешков, в один Дима побросал конину и рыбные консервы, а другой нагрузил двухлитровыми бутылками лимонной воды. На дне бутылок плавали белые хлопья, похожие на крупные снежинки. Туда же бросил пакеты с ванильными сухарями и солеными галетами. Напоследок Радченко попросил насыпать в пакет карамельки для мальчика. Дождавшись своей очереди, Бахтияр с заговорщицким видом подмигнул продавщице, но та сделала каменное лицо и сурово покачала головой. «Нет одеколона, и не будет». «А чем же пахнет?» — повел чутким носом Бахтияр. Продавщица не ответила, залезла под прилавок и стала пересчитывать банки с рыбой. Бахтияр не уходил, размышляя о том, что на мелочь, звеневшую в кармане штанов, ничего, кроме пузыря одеколона, не возьмешь. Даже чекушка самогонки станет дороже. Он нахмурился, наблюдая, как приезжий, подхватив мешки, выходит из подвала. Через какое-то время бывший почтальон Бахтияр переступил порог парикмахерской. Народу тут прибавилось. К Эльдару завернули два приятеля, болтавшихся по поселку в поисках приключений. Парикмахер угощал друзей куревом, когда в помещение ворвался Бахтияр, грудью налетев на парикмахера, набивавшего каннабисом папиросу. «Что я видел?» — заговорил он по-таджикски. «Сказать стыдно». «Выкладывай», — насторожился парикмахер. «Дай немного на опохмел». «Сначала говори». «Своими глазами видел, как приезжий...» Бахтияр обернулся к витрине и пальцем показал на Радченко, идущего через площадь. «Как этот негодяй твоего брата промеж ног рукой трогал, угощает пацана конфетами, а сам ласкает его, гладит. Ну, сам понимаешь». «Врешь, гнида!» Эльдар сгробастал Бахтияра за шиворот рубахи и, развернув к себе лицом, прижал к стене. «Скажи, что соврал!» «Господи, костями матери клянусь, что он трогал пацана! Между ног!» На глазах почтальона от боли и страха выступили слезы. «Неужто бы я осмелился врать, когда речь о ребенке? Дай на похмелку, а то подыхаю!» Эльдар вытащил деньги, полученные от Радченко за бритье, скомкав бумажку, сунул ее за шиворот Бахтияра. «А ты, гад, стоял и смотрел?» «Я только заикнулся, мол, что ты руки к малышу тянешь, и он послал меня». «Где мой брат?» «В магазине сидит на ящиках», — ответил Бахтияр. Деньги на бутылку самогона он уже получил, а судьба приезжего волновала его меньше всего на свете. Через секунду Эльдар стрелой вылетел из помещения, побежал наискосок через площадь к тому месту, где стояли «Жигули». За парикмахером едва поспевали два верных друга. Кажется, приключения, которых они искали, нашлись сами собой. Эльдар на бегу вытягивал из штанов солдатский ремень из толстой кожи с четырехугольной металлической пряжкой, на которой была выдавлена пятиконечная звезда. Кромки пряжки были остро заточены, а изнутри в звезду, чтобы сделать бляху тяжелой, залили свинец.